Судя по картине, обрисованной уважаемым лейб-малефактором, недуг Биннари не дает заметных проявлений на эфирно-астральном уровне. Я правильно вас понял, коллега? Совершенно верно, коллега. В углу, борясь с обидой, еле слышно засопел Малефик Андриамускулюс. 5 минут назад Серафим Нексус в очередной, 9-й за сегодня раз назвал его, действительного члена лейб-малефициума, отроком. Маг высшей квалификации кручек для старца, значит, коллега, а он, Андреа, отрок. И никому не интересно, что они с кручиком дважды коллеги, с прошлого года Мускулюс читал спецкурс по практическому сглазу в университете магии, где кручик занимал должность доцента. Похоже, для начальства мое отрочество затянется до седых волос, думал Андреа, с раздражением шевеля пальцами ног. Вняв совету жены, он надел, идя в гости, новые башмаки и обувь жала. Все нам пеняют, все попрекают, а мы моргаем и утираемся. Перед намочкой только неудобно. Еще решит, что мужа держат за мальчика на побегушках. Налей-ка мне водички, отрок. Что-то в горле пересохло. Видать, злоумышляют на дедушку Серафима. Мыслит обо мне всякие гадости, вот оно и сушит. Ага, лей, не жалей. Талант чтения мыслей за дряхлым хитрецом не числился, но Мускулюса от ужаса бросило в пот. В последнее время старец требовал, чтобы отрок сопровождал его едва ли не в сортир. Малефик с легким содроганием припомнил визит в Сарент, где довелось вылущивать злокачественный третий глаз у местного дурачка. Буквально через месяц у стен столицы обнаружилось гнездо черных пересмешников, его пришлось дренировать, отводя вредоносные хихоньки-хахоньки под бдительным наблюдением Нексуса. А история с проклятием Нихана Седовласца, беглый химероид, которого ловили всем лейб-малефициумом. Кутерьма со статуей императора Пипина, вдруг начавший изрекать лжепророчество. Андреа терялся в догадках. То ли старец таким образом натаскивает своего будущего преемника, то ли до сих пор не доверяет отроку до конца. Смотрит, не оконфузится ли, не возропщит. Позволь узнать, Серафим, до какого эфирно-астрального слоя была исследована структура личности Биннари? Среди собравшихся в гостиной лишь супруга Мускулюса могла вот так запросто обратиться к лейб-малефактору Ретти. Красавица-некромантка прекрасно знала, ей сойдет с рук что угодно, и беззастенчиво этим пользовалась. Лейб-медикус добрался до 4-го эоса. Никаких патологий не обнаружено, мы имеем прелюбопытнейшую ситуацию, Матиас Кручик в возбуждении прищелкнул пальцами. Энергичный вольпас, и сноп голубых искр едва не прожег сюртук насквозь. Ох, извините, увлекся. Итак, в комплексе тело-душа-аура все взаимосвязано. Это прописные истины. Изменения любой из составляющих триады неизбежно влекут за собой изменения двух остальных. Но в случае с Биннари мы ничего подобного не наблюдаем. Он ухватил со стола кубок, отхлебнул пунша, давно успевшего остыть, скривился и взмахнул ладонью, заново разогревая напиток. После чего залпом осушил кубок до дна, с удовлетворением крякнул и продолжил. Насколько я понял, недуг Биннари, душевного свойства. Барт до крайности рассеян, взгляд его блуждает, речи загадочны. Он забывает принимать пищу, не узнает знакомых, без цели бродит по комнатам или подолгу сидит в кресле. С лица его не сходит тихая улыбка, словно он блаженствует в стране грез. Я верно излагаю. Нексус кивнул. Что же при этом творится с телом? Что говорят лекари? Они говорят, что телесное здоровье пациента вызывает у них опасения. Не столь сильные, чтобы требовались срочные меры, но... Серафим в задумчивости пожевал губами. Налицо изрядная ослабленность организма. Биннари медленно, но неуклонно теряет жизненные силы. Лекари считают, что это вызвано нерегулярным питанием. Лейб-медикус Ковенант с таким выводом не согласен. И я тоже. Вот. Приват-демонолог воздел палец к потолку, забрызгав остатками пунша лацканы многострадального сюртука. Ухудшение здоровья выражено менее ярко, нежели дисгармония личности. Классический эффект запаздывания. Но палец вознесся еще выше, а в голосе кручика зазвенел металл, вне сомнений, благородный. Существенное изменение ауры должно было последовать без промедления, фактически синхронно с душевным расстройством. Однако ничего такого не зафиксировано, что делает данный случай поистине уникальным. Кто-нибудь из вас сталкивался с чем-то подобным, коллеги? Я, нет, жаль. Вздохнул лейб-малефактор, старея на глазах. Хотя, вроде бы, дальше стареть ему было некуда. Я искренне надеялся, что вы, Коллега, как видный теоретик, просветите нас, сугубых практиков. Разумеется, я поищу в архивах описание аналогичных случаев. Пора брать инициативу в свои руки, решил Мускулюс. Иначе так молча и просидим весь консилиум, время от времени подливая старцу целебной водички. Для храбрости он сделал большой глоток вина, поперхнулся и закашлялся. У тебя есть идея, отрок? Обернулся к нему Серафим. Давай, не стесняйся. Я это, в целом я. Судари коллеги, прокашлившись, выдавил пунцовый от стыда Мускулюс, некоторые симптомы исследуемой болезни кажутся мне знакомыми. Предлагаю рассмотреть их с точки зрения специализации каждого из нас. Мастер Кручик, что вы скажете об одержимости демоном или бесом? Это ведь по вашей части. Одержимость. Кручик устремил взгляд в окно, должно быть, надеясь высмотреть там подходящего инфернала. Увы, в саду, куда выходило окно, демонов не наблюдалось. По дорожке с важностью идиота расхаживал одинокий голубь. Первый желтый лист лениво планировал к земле. Лето близилось к концу. Луч солнца, прорвавшись сквозь крону платана, мазнул кистью по лицу приват-демонолога. Тот мотнул головой, став похож на лошадь, отгоняющую муху. «Некое сходство действительно наблюдается», — признал он. «Поскольку демоны не обладают маной, мануфактура одержимого практически не меняется. Сдвиги в линии хавры незначительны. Общее ослабление организма. А вот тут не сходится. Физическая сила одержимого увеличивается многократно. Один крептес на моей памяти приподнял груженую телегу, которая увязла в грязи. В случае Томаса Биннери мы наблюдаем прямо противоположный эффект. Кроме того, демон, овладевший человеком, как правило, деятелен. Он стремится к какой-то цели. А сударь Биннери большую часть времени находится в блаженной прострации. Допустим, в него вселился особый, неизвестный высокой науке инфернал. Принципиально новый вид. Нет, маловероятно. Это не одержимость. Он снова уставился в окно. Скоро осень. Начало семестра. Лекции, коллоквиумы, факультативы. Рутина ученых советов, будь они неладны. Проректор Гиппиус станет донимать напоминаниями об обещанной монографии. На научные изыскания, как всегда, не хватит времени. Придется работать по вечерам, при свечах. Этот внезапный консилиум, последний дар уходящего лета. Он будет любопытство истинного ученого. Спасибо, Андреа Мускулюс вцепился в инициативу, стараясь не упустить эту скользкую рыбину. А как насчет эфирной нежити? Дорогая, это твой профиль. Эфирная нежить. А да, общая слабость, явный симптом. Низкий, грудной голос Наамы сводил мужчин с ума. А если добавить к голосу остальные несомненные достоинства? Фигуру, способную и в мертвеце зажечь огонь страсти, восхитительные ямочки на щеках, голубые озера глаз, русую косу до пояса. При взгляде на такую женщину все мигом забывали, что перед ними член Совета высших некромантов Чуриха. И что прозвище свое, сестра-могильщица, Наама получила отнюдь не за красивые глаза. А напрасно забывали, напрасно, летя мотыльками на огонь. Короче, с супругой Мускулюсу исключительно повезло. Истечение из тела жизненных сил, мечтательная отрешенность. Виспертил выпил бы его за сутки двое. Связь с суккуборой. Тогда истощение было бы скачкообразным. И ауральная картина дала бы знать. Спектрум заклятия. Оно вгоняет человека в состояние мрачной подавленности. А поэт, по словам нашего дорогого Серафима, счастлив без меры. Есть много способов из-под вуэль свести человека в могилу, Наама из скромности потупила взор, но при этом человек никогда не выглядит счастливым, разве что. Призрак любимый, вернее, ложный призрак, эфирная нежить в облике призрака, уточнил Андреа. Ты умница, милый, лжец-мимикрант, ты видишь того, кого хотел бы видеть, тянешься навстречу, а мимикран вскрывает тебе душевные жилы. Это очень редкие сущности. Но и случай у нас особенный, не правда ли? Насколько мне известно, голубушка, призраки, истинные или ложные, не умеют овладевать людьми, проскрипел из глубины кресла лейб-малефактор. Или мимикранты составляют исключение. Ну разумеется, они действуют извне. В таком случае, Серафим со значением уставился на опустевший бокал и Мускулюс поспешил его наполнить, вынужден разочаровать вас. Я тщательнейшим образом обследовал жилище на предмет возмущения астрала. И что вы думаете? Ничего. В смысле, ничего не обнаружил. Уж призрака или нежить я бы почуял, не сомневайтесь. порча или сглаз исключаются. Это я проверил в первую очередь. Со всей определенностью могу утверждать, извне на биннере никто не покушается. Причина – внутри пациента. Просто мы ее не видим. Матиас Кручик поежился и глянул на камин, где на чугунной решетке были аккуратно сложены сухие березовые поленья. Сбоку кучкой лежали сосновые щепки с выступившими капельками смолы, для растопки. За окнами царила дивная погода, милостиво сменив палящий зной на благодатную теплынь. Но сейчас по гостиной пронеслось зябкое дыхание зимы, коснулось каждого, и сгинуло без следа. Неизвестность. Терра инкогнита. Манящая тайна, которая с равной вероятностью может одарить искрящимся фонтаном чудес, либо низвергнуть в ледяные бездны ужаса. К счастью, здесь собрались те, кому не впервой делать шаг во тьму, раздвигая пределы человеческого знания. Близость тайн будила в них дрожь не страха, но предвкушения. Доцент заглянул в кубок, словно желая обнаружить на дне ответ. Увы, кубок отмалчивался. Мне кажется, коллега Наама ближе всех подошла к разгадке. Перед нами проблема, суть которой, в некомпетенции высокой науки. Поскольку агрессивные воздействия мы исключили, остается одно. Некая сущность, аналогичная ложному призраку, гложет биннери изнутри. Именно на ней сосредоточено все внимание пациента. Судя по видимым проявлениям, процесс сей достаточно, приятен. Вот почему Бар не желает возвращаться из глубин постепенно разрушающегося эго во внешний мир. Позвольте, коллега. Не выдержал Мускулюс. Лейб-медикус исследовал тонкую структуру личности пациента и не обнаружил патологий. Вот потому-то я и утверждаю, что мы имеем дело с феноменом, понятие устранить который методами высокой науки невозможно. Пока невозможно, с нажимом повторил доцент. Впрочем, высокая наука имеет свойство развиваться, осваивая области, ранее ей не подвластные. Дорогой Матиас, я с вами полностью согласна. Но сейчас речь идет о душевном здоровье и, возможно, о самой жизни Томаса Биннери. Он нуждается в помощи, причем безотлагательно. У человека несведущего слова прекрасной магички вызвали бы изумление. С чего бы эта дама, посвятившая себя некромантии, беспокоилась о жизни и здоровье малознакомого сударя? Однако члены консилиума хорошо представляли, над чем в действительности работают некроты. В памяти Андреа всплыли слова Эфраима Клофилинга, гроссмейстера СВН Чуриха. «Смерть – вот истинный враг. Гибель человека – вот мишень для наших стрел. Я не маг-медикус». Кручик в растерянности заморгал, сделавшись похож на филина, разбуженного средь бела дня. «Свои соображения я вам изложил. К сожалению, это лишь гипотеза. И я не представляю, как она может способствовать практическому излечению пациента. Выходит, мы бессильны. Увы, голубушка», – согласился Серафим. Но, как я уже сообщил в начале нашей беседы, его величество распорядился пригласить, альтернативного специалиста. Это чушь о похищении душ, взорвался Кручик. Варварское шаманство. Неужели вы не объяснили его величеству, что это антинаучно? Нельзя строить лечение на замшелых суевериях. Ваш специалист сведет биннери в могилу скорее, чем таинственный недуг. Нексус выслушал гневную тираду, кивая в такт. Со стороны это выглядело так, будто старец согласен с каждым словом коллеги. Однако, едва лейб-малефактор вновь заговорил, обманчивое впечатление рассеялось. У его величества есть свои источники сведений, и они, полагаю, вполне надежны. Смею надеяться, я хорошо знаю нашего монарха, и не припомню, чтобы он пользовался непроверенными слухами. Тем более, когда речь идет о болезни его любимца. Матиас Кручик прикусил язык. Все ждали продолжения, и оно воспоследовало. В ответе на высочайшее имя сообщается, что специалист не гарантирует исцеления, но твердо обещает, что вреда пациенту причинено не будет. Хаем, не ожидал, право слова, буркнул доцент. Весьма достойный ответ для, для шамана. Обычно подобные субъекты сулят золотые горы. А тут, если лечение окажется успешным, Кручик вздрогнул, теряя нить размышлений. «Если лечение окажется успешным», — повторила некромантка, — «следует познакомиться с этим специалистом поближе и, по возможности, перенять его методику». «Перенять методику? Ерунда!» — с горячностью возразил Кручик. «Сейчас в вас говорит чистый практик, коллега. Если шаман достигнет успеха, нам в первую очередь следует понять принцип. теоретическую основу его действий. И вот тогда, на базе развитой теории, извините, я опять увлекся. В любом случае, мне будет крайне любопытно увидеть, как альтернативный специалист совершит чудо. Он невесело рассмеялся, подводя итог. Что ж, нам остается только одно – набраться терпения. Когда гости разошлись, Матиас Кручик сварил себе кофе, расположился на диване и постарался расслабиться. Его одолевала тревога, на первый взгляд, не имевшая под собой реальных оснований. Мерещилось, что он, скромный ученый, чужой волей назначен фигурантом некой истории, задуманной в английских далях, без ведома ее участников, и уже оформившейся до конца в воображении рассказчика. Это пугало, обрекая на покорность Фатуму. «Старею», — подумал Кручик, — «делаюсь мнительным. Так и не привык к одиночеству, особенно вечерами. Собаку завести, что ли?» В центральной части столицы имелась масса достопримечательностей самого разного свойства. Первый из них по праву считался Гранд Люпин, королевский дворец. Начало ему положил Август 6, построив на берегу реки Волчанки охотничий замок, а позже превратив его в цитадель для защиты подступов к острову Сюр-де-Сюр. При Эдварде 1 замок радикально перестроили, снеся могучие башни, устаревшие и давно бесполезные в смысле обороны. Архитекторы изощрялись в выдумках, превращая крепость в роскошный дворец, возводились колоннады, создавались галереи, разбивались парки. Число фонтанов превысило все пределы разумного. Двор жаловался на вечный насморк, от водяной пыли дамы и кавалеры чихали круглый год. Десятки залов отводились для хранения коллекций, король обожал собирать медали, расписные плафоны, пюпитры для чтения, с легкостью бросая прежние увлечения ради нового. Архитекторов Эдвард тоже менял, как перчатки, частенько забывая выплатить гонорар. Но прозвище «Щедрый» он получил не за это, а за амурные похождения, где отличился на поприще увеличения числа верноподданных. Любоваться Гранд-Люпином вы могли сколь угодно долго и совершенно бесплатно, но снаружи, сквозь чугунную ограду, на территорию дворца зевак, понятное дело, не пускали. Да зеваки не очень-то и рвались, завидев у ворот стражу, детин с сожженными плечищами, чрезвычайно неприветливых и вооруженных до зубов, сокая языками, охая и ахая, восторгаясь шпилями и стрельчатыми арками, ротозеи, большей частью, приезжие, отправлялись дальше. Миновав сквер пылких любовников и тюрьму, где кое-кто задерживался, желая обозреть камеры пыток и поучаствовать в дегустации вин, гость столицы с неизбежностью выбирался на проспект Вышних Импереев, и по нему, на площадь перед университетом магии. Здесь проголодавшихся манила ресторация «Гранит наук», где преподаватели коротали время между лекциями. Зато молодежь, выйдя из стен Элмы Матер, волнами растекалась по окрестным улочкам. Булыжник мостовых студенты успевали изучить куда быстрее, нежели азы избранных дисциплин. И то сказать, азы азами, а улочки были примечательны обилием питейно-закусочных заведений. В аустерии шустрой Василиск жарили дивные шпикочки, вымоченные в слюне единорога. Тратория у папы Карла славилась кручениками из рыбы плаксы. Медальон кокотки баловал клиентов груздями-прыгунцами, возбуждающими аппетит. Кабачок разгуляй поил в долг, слеза лешего, душистая, крепкая, в стопках на перстках. Сладкое гуликандос, если верить, зазывали, доставляли контрабанды из Туристана. Но более всего студенческой братьи полюбилась таверна «Шляпа Волхва», что в Грифоньем переулке. Два квартала по улице Соизволения, направо за лавкой ритуальных услуг, и вот она, шляпа. Захочешь, не промахнешься. Не случалось такого, чтобы без пяти минут маг с дипломом, во тьме, с пьяну, заклятием по темечку шарахнутый, мимо прошел. Профессура шляпой брезговала. Прогуливая лекцию, ты не боялся нарваться здесь на куратора. Тут подавали отличное пиво, светлую благодать и темную демонессу. Сплетничали, будто рецепт демонессы основатель шляпы получил непосредственно от нижней мамы, как залог страстной любви. Сказка или быль, но заказав 3 пинты демонессы, ты бесплатно обретал деликатес. Ложку гороха со смальцем. А поскольку редко какой студент разменивался на меньшие, нежели галлон, то чавкали вечно голодные чародейчики от души. И наконец, шляпа волхва имела снисхождение к проказам. Буяньте на здоровье, только, чур, мебель не ломать. Ну да, здешние столы поди сломай. Столешницу не всякий тролль лбом перешибет. а забитую посуду студиозусы честно расплачивались в складчину, боясь ссоры с Франтишиком под шкварком, ибо добродушие хозяина имело пределы. Узреть под шкварка в гневе, наставляли старшекурсники зеленых первогодков, страшнее, чем горгулье сопромак сдавать. Пикнуть не успеете, как он вас нашинкует, протушит и чесноком заправит. Сейчас в шляпе. Царила тишь да гладь. Лекции начинались на следующей неделе, большинство учащихся еще не съехалось в столицу, догуливая последние деньки перед семестром. Солнце перевалило за полдень, яичным желтком стекая к закату под отчисто выскобленной сковороде неба. Время стояло ленивое. Для обеда – поздно, для ужина – рано. Тем не менее, таверна не пустовала. Общими усилиями сдвинув два неподъемных стола, полторы дюжины вчерашних абитуриентов праздновали поступление в универмаг. Света из оконца, которое умостилось под самым потолком, выходя на улицу вровень с мостовой, им не хватало. На столе горели масляные плошки, бросая охристые блики на батарею пузатых кружек, гуляки окопались надолго. «Тебе хорошо, ты по коллежской квоте шел», — кипятился востроносый парень, обладатель щегольской клетчатой жилетки в багрово-аспидных тонах. «А меня всей комиссией валили. Тетка еще ничего. Космогонией пытала. Квадрат опоры, овал небес, ярусы гиенны, то сё. Нормально. А толстяк как взял за душу. Тетка, между прочим, горгулья. На зачетах хуже Василиска. Знаток выглядел старше остальных. Лет 30, не меньше. Он натер пивную пену с усов, придвинул к себе миску с овощным рагу и начал есть с обстоятельностью крестьянина. Кажется, он один позаботился взять закуску. Да чего там, душевная тетка. Подход надо к женщинам иметь, и хоть сдавайся. Востроносик лихо взлохматил смоляной чуб. Пламя свечей на миг сверкнуло в его лукавых глазах. Верно, Хельга, девушка, тихо сидевшая напротив юного бабника, была погружена в собственные мысли. Когда ее окликнули, она вскинула голову, машинально отпила из малой кружечки и закашлялась. «Вот это подходец, Клод, это я понимаю», — заржал потлатый нахал во главе стола. На месте верхних резцов у него блестели золотые упырьки. «Как бабы на тебя глянут, так у них в зобу дыхание спирает. Небось, и горгулью приворожить успел. Зачем тебе диплом? Иди диссертат защищать. Диссертат для Клода, мелковато. Его в коллегиум волхвования умоляют, главой капитула. Ага, он ведь подход имеет». Клод миролюбиво выслушивал подначки, улыбался с отменным добродушием, и под шумок успел пару раз перемигнуться с румяной Марысей Альварес из Нижней Тортинки. Они познакомились месяц назад, на абитуре. Оба поступали без льгот и квот, сдавая собеседование по полной программе. Он, из семьи зажиточного владельца портняжной мастерской, она, дочь капитана торговой шхуны. Согласно семейной легенде, в предках Альваресов числились дипломированные чародеи. Возможно, легенда и не врала. Дар к колдовству у Марыси обнаружился с детства. Девчонкой она стала брать уроки у приятеля отца, заклинателя ветров по прозвищу Суховей. Как его звали на самом деле, никто в порту не знал. Суховей, и ладно. Нехитрому арсеналу дуновений, а также умению мастерить простейшие амулеты, вроде фарватера или ветрянки, заклинатель обучил Марысю за 3 года. Далее взялся натаскивать девчонку в азах теории, где, по правде, и сам был не силен. И вдруг замшелая истина. Учитель плавания может стоять на берегу. Проявилась во всей красе. 7 месяцев зубрежки ненавистных принципов чаровой комбинаторики, и в кудрявой головушке Марыськи забрезжил свет. Это оказалось проще пареной репы. Соединить одно с другим, усиливая эффект. Главное, найти верную склейку или юнктуру, как писали в книжке. Таблица типовых примеров юнктур приводилась в конце, чем девочка и воспользовалась. В итоге над Нижней Тортинкой объявилась невинная, похожая на медведя тучка, пролившись дождем из обожаемого Марыси клюквенного киселя. Нижнетортинцы долго ругались, отстирывая одежду, а испуганная колдунья отсиживалась дома, боясь высунуть нос на улицу. К чести Суховея следует сказать, что ученицу он не выдал, и даже бронить не стал. Видел, капитанская дочка и так дрожит от страха. Проявив талант педагога, он угодил в яблочко. С этого дня учеба двинулась вперед 7-мильными шагами. Эксперименты Марыся продолжила, но теперь, прежде чем испытать новенькую дрючку, всякий раз бежала к учителю советоваться. Через год она уже выходила в море на пару с Суховеем. Усмиряла малые ветра, пасла волны, предсказывала погоду, определяла курс в тумане или беззвездной ночью, когда небо затянуто стеганым одеялом туч, приманивала косяки сельдей, окракенов и вредных ихтиандров, наоборот, отваживала. Все книги по магии, какие нашлись в скудной библиотеке Суховея, а также три фолианта, привезенных отцом под заказ, Марыся прочла от корки до корки. Ночью разбуди, отбарабанит без запинки. Однако превращение в мымру-зубрилку, чей мир, пыль свитков и флаконы с зельями, она избежала. У веселой, полной азарства Марыськи всегда находилось время и с подругами язычок почесать, и на танцульке сбегать, когда только успевала. Ей исполнилось 16, и у Суховея состоялся серьезный разговор с капитаном Зигмундом Альваресом. Заклинатель намаялся за последние годы. Девочка стала девицей, а Суховей понятия не имел, как рассчитывать влияние женских циклов на динамику чар, и очень стеснялся. «Твоей дочери нужно систематическое образование, и диплом, взял он быка за рога, нас, темпистеров, мало, с дипломом малышку возьмут даже на военный фрегат, дальние страны, хорошие жалования, а захочет сидеть дома, станет главной заклинательницей порта, в любом случае, без диплома тут никак». «Понимаю», Альварес надолго задумался, дымя трубкой из вереска. В силу профессии он редко бывал дома и для дочери рад был расшибиться в лепешку. «Значит, Риттия, универмаг, ты хороший отец, Зигги. Деньги на обучение я найду, но, не волнуйся, она справится». Суховей не был ясновидцем, но оказался прав. «Капитанская дочка справилась, а я тебе говорю, он меня нарочно валил. Ха, если б он тебя валил, ты б уже вещички паковал, домой ехать». Спорщики никак не могли успокоиться. Демонесса, оправдывая название, бурлила в крови, вызывая в памяти драматические картины собеседования. Зачислили далеко не всех. Конкурс в универмаг был изрядный. И теперь возбужденные победители заново переживали коллизии испытания, делясь подробностями. «А он мне. Приведите практический пример». «Ну я и привел. Саламандру вызвал. Саламандру, ты б еще бабайля вызвал. Демоны, это третий курс. Демона я не умею. А Саламандру... запросто. У меня ж вопрос по стихии огня был, а он бровью двинул, и нет саламандры. Вы мне, тут, говорит, еще пожар устроите. У меня тут, говорит, казенное имущество. И этим, вульгарным эмпириком обозвал. А меня только по теории спрашивали, робко подал голос мальчик в аккуратном, кое-где заштопанном камзольчике. И то чуточку. Его кружка с пивом стояла нетронутой. Похоже, будущий маг хмельным раньше не баловался и опасался последствий. Впрочем, причина могла быть и иной. Мало кому пиво нравится с первого раза. Ты ж, небось, по квоте шел. По квоте не собеседка, а лафа. Ага, лафа, проворчал бывалый усач. Он выскреб коркой хлеба подливу, дождался тишины и продолжил. Чтоб лафу заработать, до седьмого пота пахать надо. Верно, поддержал его востроносый Клод, забыв, как вначале хвалился перед квотниками. Ее, матушку, задарма не получишь, ни от коллегиума, ни, тем паче, королевскую стипендию. Я знаю, что, не дали, а как же твой подход? Потлатый нахал чуть не лопнул от хохота, или бабы нужной не подвернулась. Марыся сердито зыркнула на хама. Вот же балбес, вякни еще разок, я тебе отсыплю фунт лиха с закруткой, решила капитанская дочка, готовясь к вызову миниатюрного торнадика. Но щелкнуть пальцами она не успела. Девушка и не предполагала, что в этот миг она входит в историю. В самовластную, незваную историю, которая без спросу вторглась в шляпу волхва. Слышите? Стук входной двери. Глухое звяканье колокольчика. Торопливые шаги, жеребячий суматошный галоп по ступенькам. Конечно, слышите? Из песни слова не выкинешь. Точно так же не выкинуть человека из истории, пускай он, чужой человек в чуждой ему истории. Зацепило краешком, все, увяз мухой в варенье. И не выберешься, пока история сама не сочтет нужным отпустить тебя и прошествовать дальше, мимоходом вовлекая в танец других бедолаг. Это люди то и дело что-нибудь не успевают. А серьезные дамы, история, судьба и их сестры, никуда не спешат и никогда не опаздывают. Вы не поверите. Молодой человек в куртке нараспашку, разгоряченный от быстрого бега, влетел в зал с такой скоростью, что сумел остановиться, лишь с разгону упершись руками в стол. «Я из деканата», — торжествующе выпалил он, задыхаясь, и умолк, глотая пиво. Кружка принадлежала усачу, но тот даже не возмутился, настолько был заинтригован. Из деканата, я, списки смотрел. Вестник отер губы тыльной стороной ладони. Знаете, кто будет учиться с нами на одном потоке? КП-3. Лихой подарок, бег времен. Старт, жизнь и финиш, труп. Вот за спиною, век знамен. Вот за спиною, век имен. Вот прожит век, где я умен. Иначе век, где глуп. Томас Биннери. Ночью громада универмага производила страшноватое впечатление. Вознеслась к звездам башня астрологического отделения, выпитив площадку обзора. Сегменты корпусов, разбросанные на первый взгляд хаотично, с флангов загнулись клешнями лабораторий, напоминая гиганта Скорпиона, ждущего в засаде. Днем впечатление пропадало, сглаженное касаниями солнца или струями дождя, а главное, толпой народа, желающего приобщиться к высокой науке. Но вечер сгущался, набирая бархатистой темноты, как выдержанное вино, крепости и аромата, звезды усеивали небосклон и месяц секирой палача нависал над рептилией. «Ух ты!» – восхитился некий парнишка, бойкий не по возрасту, задержавшись перед университетом. «Аж жуть! Ты гляди, вон и глаз!» Глазом он назвал окно кафедры Тиармага, там горел свет. «Выкуси, зараза!» Без злобы, исключительно по широте натуры, парнишка сунул в адрес окна кукиш, такой замечательный, что ему следовало бы находиться в музее, и припустил со всех ног. Мало ли, шарахнут в ответ молнией, либо из самого фигу скрутит, голову промеж ног, и пиши пропало. Крис Непоседа, приемный внук бабушки Марго, сейчас впервые затесался в историю лично, и спешил удрать, пока его не приставили к делу. При талантах Кристиана истории, не лучшее место для обитания. Оглянуться не успел, а тебя за ушко да на солнышко, и казенный бичеватель с кнутом похаживает. Страхи парня были необоснованы. Во-первых, история строга, но справедлива. Без нужды она никого за ушко не хватает. Во-вторых, доцент Матиас Кручик, а это он жег свечи в пустом кабинете, меньше всего собирался швыряться молниями. Задержавшись в универмаге, Кручик предавался занятию, которого избегал всю жизнь, читал стихи. Днем он приобрел в лавке букиниста томик поэзии за авторством Томаса Биннери. Глух к изящной словесности, приват-демонолог знал за собой такой грех. Все поэты для него были в определенной мере душевно больными, и Биннери – не исключение. Но хворь барда-изгнанника являлась вызовом научному естеству доцента, а в стихах он надеялся найти зацепки для гипотез. Так сыщик кружит по месту преступления, присматриваясь к пустяковинам. А вдруг, а если? К сожалению, засидевшись над балладами и миниатюрами, Кручик не вынес с особой пользы, кроме окончательного уверения. Да, Биннери скорбен разумом, и странно, что он не рехнулся давным-давно. Вот, например, мы, поэты, голы. Как глаголы? Скажите на милость, может ли здравомыслящий сударь заявить такое? Голы, как глаголы. А местоимение, значит, носит штаны. Наречие, платье с оборками. Существительные щеголяют в приталенных камзолах. Чародеи золы, как камзолы, съязвил доцент, и сразу поправился. Нет, иначе. Чародеи злы, как. Напрашивающаяся рифма ему не понравилась, и он вернулся к Биннери. Типичная мания преследования, обремененная тягой к самоубийству. Плюс искажение в картине мира. Факт налицо. Шагай за мной, человек мой черный. Криви в усмешке сухие губы. Твои движения смешны и грубы. Тебе поют водостока трубы. Тебе метали лещи и крубы. Когда пикринки, размером с четки. А так, по малой, сдувайте щеки. Матиас Кручик представил себя, идущего по тротуару, скользкому от икры великанов лещей, в сопровождении черного человека, который делает смешные и грубые движения под аккомпанемент органа водостоков, и еле слышно хихикнул. Впрочем, он тут же укорил себя за нечуткость. Поэт, не поэт, а Томас Биннери тяжко болен, огорчая его величество. Надо искать причину. Врач очищает нарыв от гноя, отставив прочь брезгливости укоры больному, запустившему ерундовый порез. Отложив стихи, он взялся за историю западного Эйлдона. Томас Биннери, бард. По слухам, в юности был похищен королевой фей, с коей и провел долгое время. Опрос эйлдонских фей факта похищения не подтвердил, но и не опроверг. Позднее на почве ревности Биннери убил в поединке Давида Апмышима, оруженосца сэра Ричарда Вялли, и, заплатив виру, отделался изгнанием из страны. тоскует по королеве, чахнет от любви. Ну, допустим, запросите Илдон. Пусть свяжутся с владычицей тамошних феечек, от лица Эдварда II попросит уделить влюбленному поэту минуту внимания, получит согласие, договорятся с властями об отмене изгнания, привезут Биннари на берег реки или на опушку леса, куда там велит королева. Кручик почувствовал себя идиотом. Доцент Кручик. Ожило на стене связанное блюдце, спасая приват-демонолога от неприятных чувств. По фаянсу с цветным изображением очарования тюрьмы для магов, шустро катился нитиный клубочек. Там, где он прошел, тюрьма сменялась интерьером ректорского кабинета. Это секретарь Триблиц. Извините за поздний вызов. Я знаю, что вы еще на кафедре. Пустяки. Успокоил секретаря доцент, обрадован возможностью отвлечься. Вы меня совершенно не побеспокоили. Нет-нет, упрямился Триблиц, возвышая голос. Я знаю, что мне нет прощения. Вы искали решение теоремы Ирвита Шпеерца или сражались с непреводимыми представлениями Лоренца, а тут я. Ничего подобного. Я, ну, это, стихи читаю. Напрасно вы меня успокаиваете, доцент Кручик. Вина моя очевидна. И тем не менее, сударь Триблиц, я рад вам в любое время суток. Ну хорошо, сдался упрямый секретарь. Он, словно вампир, приглашение в дом, всегда ждал, пока его трижды убедят в приятности визита. Ректор, как ни странно, поощрял такую особенность характера Триблица, пряча жалобы под сукно. Пожалуйста, спуститесь в ректорат. Вас ждут. Заперев кафедру, Кручик отправился на поиски ректорского кабинета. Это было не так просто, как могло показаться. Кое-кто из студентов всерьез полагал, что ректорат самозарождается в недрах универмага, как мышь, в корзине с грязным бельем, чтобы созреть, пережить период распада и вновь объявиться в совершенно другом месте. Фантазеров не разубеждали, а главное, не спешили объяснить, что если снять клубочек со связанного блюдца и покатить перед собой, держась за кончик нити, если каждый начнет ходить к ректору, когда вздумается, далеко ли до идеи всеобщего равенства. Сегодняшняя ночь выдалась удачной, всего лишь после 20 минут скитаний Матиас Кручик остановился у двери с табличкой «Хайми Бригант, ректор». В приемной доцента ждал секретарь Триблиц, взъерошенный и несчастный. «Будьте осторожны», — шепнул он, — «они не в духе». Кручик не придал сказанному значения. Если верить Триблицу, ректор родился не в духе, и таким собирался умереть. Постучавшись, он дождался Басовитова. «Да-да, прошу». И вошел в кабинет. Со стенных полок на гостя уставились пуговицы глаз, чучело василисков, химеры фениксов изучали вошедшего. Таксидермия бестий числилась первой среди многочисленных увлечений ректора. Ходили слухи, что Хайми Бригант, оставшись в одиночестве, спрашивает у чучел совета и руководствуется их мнением при управлении универмагом. «Я рад видеть тебя, Матти». Судя по унылому виду ректора, он лгал. Но уже следующая фраза развеяла подозрения, объяснив все. Уныние, поздний вызов, предупреждение секретаря. Час назад от меня ушла профессор Гаргаус. Мы обсуждали проблемы, возникшие при наборе первого курса бакалавратуры. Матти, она хочет отказаться от кураторства. Без посторонних они обращались друг к другу на «ты». Приват-демонолог Матиас Кручик и толкователь снов Хайми Бригант. Есть такая дружба, которая на шаг отстает от закадычной, но давным-давно опередила и близкое знакомство, и взаимную симпатию. Это к Хайми обратился Матиас с просьбой растолковать сны с частым явлением Агнессы-покойницы, жены Кручика, умершей после родов от грудной горячки, к кому другому он бы постеснялся явиться с интимной просьбой. Это Хайми шесть раз подряд, едва не надорвавшись, посещал заказанные сновидения, тихо сидел в уголочке, шмыгал знаменитым носом, похожим на баклажан, а после вернулся в реальность, отдышался, взял в винной лавке бутыль мускателя, явился на ночь глядя в дом Кручика, обождал, пока приват-демонолог достанет кубки, и сказал: «Нечего тут толковать, Матти, однолюб ты, вот и все толки, давай выпьем, что ли». На следующий день Хайми пригласил доцента к себе в мастерскую, где делал чучело. Там он битый час кряду рассказывал о каркасах, сетовал, что макет камелопарда в натуральную величину, выполненный из сырой глины, весит 1500 фунтов, а плотный торф для формовки черепов не найти днем с огнем. Кручик слушал, поддакивал, восхищался или сочувствовал, и главное, старался не показать, как растроган доверием ректора.